Они пошли дальше, наступая на скользкие камни, спотыкаясь о корни деревьев и сломанные ветки. Каждой из них были велики кроссовки, отчего идти было трудно. Да к тому же приходилось постоянно держать руки вытянутыми вперед, чтобы оберегаться от хлещущих по лицам ветвей. Сильвана вскрикнула, почувствовав, как кто-то теплый и пушистый на мгновение прикоснулся ее к голым щиколоткам и отскочил в сторону. Летучая мышь чуть не задела Анни, и она стала прыгать и отмахиваться руками. Кэрри утешала саму себя, как утешают ребенка, испугавшегося темноты. Петти скрестила пальцы рук. Сьюзи хныкала. Женщины перестали быть дерзкими. Они полностью утратили чувство собственной безопасности. Хотя они знали, что им нечего бояться, всем было очень страшно. Вдруг воздух разрезал крик чьей-то агонии. Все в оцепенении остановились. «Только не надо говорить, что это опять попугай!» — огрызнулась Сьюзи. «Стойте здесь!» — сурово приказал шкипер. «Я пойду и посмотрю, что это был за крик. Не двигайтесь!» Он видел, что у них начинается паника. «Вернусь через 5 минут!» Он двинулся вперед, и через мгновение маленький пляшущий кружок света исчез, оставив женщин в кромешной темноте. Прошло 5 минут. Вдруг Сильвана услышала шорох. Она прыгнула к Ане, а та, в свою очередь, к Петти. Но тут раздался голос шкипера. «Это всего лишь я. Там впереди деревня, чуть слева отсюда. Это они наказывают вора. Пойдемте побыстрее». «Нет», — всхлипнула Сьюзи. «Я иду туда, в деревню. Заплачу им, и пусть они доставят меня в отель. И завтра же, на чем угодно, я заставлю Бретта увести меня к черту из этого проклятого места». «Никто из вас не пойдет в эту деревню», — жестко приказал шкипер. «Они там, кажется, малость перевозбуждены». «Что вы имеете в виду?» Спустившись туда, к селению местных рыболовов, шкипер видел, как при свете костра несколько старейшин деревни держат одного человека прижатым к земле и бьют тяжелой деревянной колотушкой ему по руке. Они старались переломать на этой руке все кости, чтобы навсегда отучить беднягу от воровства, если только он не умрет от инфекции. «Мне очень жаль, но мы не можем пойти туда, в деревню», — сказал шкипер. Сьюзи больше не настаивала. Она услышала в голосе озабоченную нотку. «А они не услышат нас?» — спросила Петти. «Если и услышат, это не имеет значения. После заката они не захотят покидать пределы своей деревни. Они боятся ночь. Она принадлежит духам их умерших предков. И живым запрещается переходить дорогу мертвым». Все двинулись дальше. Они старались выше задирать ноги, но все равно запутывались в переплетениях зловонных растений, растущих вдоль тропы. Сьюзи снова остановилась. Капризным детским голосом она пробормотала: «Я не могу идти дальше, я стою здесь». «Ума не приложу, где эти парни с фонариками?» — проворчал шкипер. «Послушайте, до отеля осталось еще 10 минут ходьбы. Где-то здесь уже должна быть ограда. Хотите, я пройду вперед и проверю?» «Нет!» — вскрикнула Сьюзи. «Только не оставляйте нас одних!» Петти посмотрела на светящийся циферблат своих наручных часов. Когда они двинулись в путь, было начало 7-го, а сейчас часы показывали 8:20. За всю ее жизнь не было такого долгого часа. Представители администрации Нексуса молча сидели в плетеных креслах во дворике за баром отеля, одетые в светлые хлопчатые тропические одежды. Полоска пляжа перед ними была освещена мигающими керосиновыми фонарями высотой в 6 футов, от которых по бледным лицам бегали вздрагивающие тени. Там, за фонарями, мерцало фосфоресцирующее море. Артур слушал, как волны мягко накатываются на берег, а затем возвращаются обратно в море с причмокивающим звуком, оставляя на темном песке белое кружево пены. Артур взглянул на свои часы. 8:20. Боже, они давно должны были вернуться. Ему сказали, что поездка на лодке несколько затягивается, поскольку они возвращаются по суше. Когда они вернутся, ему придется сообщить Сьюзи ужасную новость о смерти Бретта. Праздник на пляже пришлось внезапно отменить. Уставленные едой столы отнесли обратно с берега. Огромный костер медленно догорал. Поскольку сезон заканчивался, гостей было очень мало. Группа Нексуса, два японских бизнесмена, средних лет англичанка, которая никогда ни с кем не разговаривала, и ее тощий сутулый муж с усами пшеничного цвета, большую часть времени проводивший в баре. Артур допил виски. Ему предстояло сообщить новость о смерти Бретта не только его жене, но еще и его матери. Может быть, он попробует уговорить свою мать сообщить его матери об этом. Утром он позвонит ей по телефону, и пусть она сама решает. Женщины лучше разбираются в вещах такого рода. Артур надеялся, что завтра утром телефон снова будет работать. Как только они вернулись в Райский залив, Артур несколько раз пытался дозвониться до офиса в Сиднее, но местная линия не действовала. За те 4 дня, что они провели на Пауи, линия уже целых 2 раза выходила из строя. Как бы то ни было, Артур сделал все от него зависящее. Эд был неправ. В это утро президент не стал больше откладывать дело. Он отрывисто сказал: «Не будем больше ходить вокруг да около, мистер Грэхэм. Давайте развивать наш бизнес по-западному как можно быстрее, на всех парах». «На всех парах» крутилось в голове у Артура, когда он вспоминал все эти долгие месяцы бесплодных переговоров. Президент осторожно намекнул про кобальт, затем отрывисто предложил процентовку обмена, которую берет на себя компания по развитию Пауи, сколько придется платить ежегодно, процент доходов и стоимость чека, который следует выписать на его имя и оплатить в швейцарском банке до того, как все параграфы соглашения будут подписаны. На удивление, эти суммы оказывались лишь чуть-чуть больше, чем поначалу предполагал Артур. Без слов Артур выписал чек, уже готовый и оформленный на компанию Nexus в Швейцарии. Ему оставалось только вписать сумму. «Благодарю вас за вашу помощь», — сказал президент, кланяясь. Весьма довольный, Артур вернулся к микроавтобусу Нексуса, который затем затрясся по ухабам в сторону Куинстона. Сидя теперь в мигающих огнях керосиновых фонарей, Артур обернулся к Чарли и спросил: «Не нальешь мне еще шотландского?» Черт бы побрал, куда подевались сегодня все официанты. Обычно оркестрик из 3 человек играл здесь на танцплощадке, а сегодня никакой музыки не было. Бассейн был затемнен, так как никто не плавал. Пляшущий свет фонарей словно издевался над полным отсутствием какого-либо веселья. Чарли вернулся из бара. «Официанта я так и не нашел», — сказал он, — «но девчонка там у входа сказала, что сейчас принесет нам выпить». Чарли сел за столик, никто ничего не говорил. Несчастные случаи нередки в угольном бизнесе, но только не во время приятного времяпрепровождения в отпуске прекрасным утром. Ожидание хорошенькой жены Бретта, веселой и улыбающейся, приводило всех в уныние. Похожая на какую-то экзотическую стюардессу в своей темно-бордовой гостиничной униформе, Луиза принесла несколько стаканов и бутылки. «Я решила, что лучше принести сразу бутылки», — сказала она, ставя принесенное с подноса на столик, — «потому что бармена все равно нет на месте». «Что-то тут постоянно никого нет на месте», — мрачно сказал Чарли, наливая спиртное. Артур поднял голову и нахмурился, глядя на море. Что там за шум? Лодка тарахтит. Наконец-то возвращаются. С облегчением произнес Эд. Странно. Почему-то никаких огней, сказал Артур. По-моему, там не один двигатель, заметил Чарли. Пойдемте встретим их. Артур встал, все остальные последовали за ним. Пристально вглядываясь в ночь, члены Нексуса медленно вышли на пляж и приблизились к воде. Перед ними в темноте замаячили чьи-то тени. «Тут что-то не то!» — закричал Эд. «Три лодки и никаких огней! Надо бежать в отель!» Он схватил Изабель за руку, и они побежали вверх по пляжу. Эд чуть не столкнулся с Луизой, которая бежала босиком, прямо за ними, держа туфли в руках. «Я никого не вижу», — испуганно вскрикнула она. «Все куда-то исчезли. Какие-то солдаты выскакивают там из кустов перед отелем. Что происходит?» Три судна врезались в берег, и три, одетые в черные неизвестные команды, атакуя, высадились на берег. Люди в черном, надвинутые каски, все были вооружены автоматами. Очень быстро они рассеялись вдоль берега. «Террористы! Все с пляжа!» — вскрикнул Эд, хватая Луизу. Волоча за собой двух дрожащих от испуга женщин, он подбежал к отелю и тут замер в оцепенении. «О, Господи!» — вскрикнула Изабель. Строй одинаково одетых солдат двигался от отеля. С автоматами на изготовку они медленно наступали. Петти резко вскинула голову. «Что это за выстрелы?» «Наверное, фейерверк», — предположил шкипер. «Луиза приготовила фейерверки для праздника». «Эй, леди! Взгляните, вот же ограда!» С криками радости они устремились к ограде отеля, над которой светились фонари. Все были ужасно перепачканы, и Сьюзи сказала, «Мне сначала нужно привести в порядок лицо, прежде чем мы явимся туда». Она подошла к ближайшему фонарю и покопалась в сумочке, ища расческу. Кэрри никогда еще не видела Сьюзи такой растрепанной. Она устало промолвила, «Мое лицо подождет, а вот я бы с удовольствием сначала покурила». И она тоже стала рыться в своей белой сумочке. Анни тоже схватила свою зеленую сумочку и достала из нее косметику, хотя она понимала, что если уж приводить себя в порядок, то для начала следовало влить в горячую ванну бутыль шампуня и хорошенько понежиться в пене. «Давайте уже не будем задерживаться», — нетерпеливо заметила Сильвана. «Мужчины, должно быть, изволновались». Увидев свое отражение в маленьком зеркальце, Сьюзи фыркнула. На нее смотрело исцарапанное, перепачканное лицо, будто разрисованное для маскарада. «Если бы мы только могли незаметно проскользнуть. Я, например, не могу показаться на глаза в таком виде». «Ладно», — сказал шкипер, радуясь, что через несколько минут он избавится от этих избалованных куколок. «Я проведу вас через черный ход». «Давайте поспешим». Петти защелкнула свою холщовую военную сумку, которая всему миру сообщала, что Петти любит Сан-Франциско. Они прошли вдоль всего забора, пока не уперлись в ворота. «Эй, тут у ворот должен быть сторож». Куда он мог подеваться? Исчезновение сторожа было делом серьезным. Кто угодно мог пробраться на территорию отеля за те несколько минут, которые он отсутствовал. «Я уже вижу фонари на пляже», — радостно воскликнула Сьюзи, когда они уже шли по газону. Шкипер сделал знак, чтобы все остановились. «По-моему, происходит что-то странное. Давайте все помолчим и прислушаемся». Он услышал, как щелкают затворы автоматов. Вдруг вдалеке прозвучала отрывистая команда, вслед за которой раздались два выстрела. Кто-то закричал. Потом наступила тишина, и снова кто-то закричал. Еще один выстрел, и снова тишина. Шкипер обернулся и прошептал. «Никому не двигаться». Я пройду вперед посмотреть, что там происходит. Он двинулся вперед, низко пригибаясь, затем пополз. В нетерпении женщины смотрели, как его белая рубашка мелькала среди темных деревьев. Сьюзи нервно оглянулась по сторонам. — Я не собираюсь тут оставаться, — прошептала она. — Я пойду за ним следом. Все согласились с ней. Укрываясь за бесчисленными кустарниками, они побежали догонять шкипера, который полз в направлении пляжа в полутьме. Кэрри первой настигла шкипера, когда он спрятался в тени куста олеандра, неподалеку от ряда фонарей, горящих на пляже. Ванильный запах олеандра ударил Кэрри в ноздри. — Зачем вы здесь? — прошептал шкипер. — Вернитесь назад! — Кэрри не слышала его слов. Она не могла поверить тому, что открылось ее взору. По всему берегу стояли солдаты в черной форме. Их было много, человек 80, и все они молчали. У всех в руках были автоматы. Неподалеку от дворика, возле бара, стояли Артур, Дюк, Эд, Чарли и Родди. Руки у них были за спиной. Лицо Эдда было залито кровью. Изабель и девушка, служащая в отеле, стояли немного поодаль и тоже с руками за спиной. Солдаты связывали японцев, а чета англичан неподвижно лежала на песке. Кэрри вздрогнула, почувствовав у себя на плече чью-то руку. Но это была Петти, она стонала. — Чарли, Чарли, заткнись, — прошипела Кэрри. Тут закричала девушка из отеля. — Вы не имеете права. Это американские граждане и японские граждане. Они гости отеля. У них есть паспорта. Один из солдат подошел к ней и с размаху ударил ее по лицу прикладом. Она упала на песок и лежала без движения. Шкипер задохнулся от ярости. — Это моя жена, Луиза. Я должен ее спасти. Он повернулся к Кэрри. Даю вам поручение немедленно отвезти всех обратно в джунгли и без разговоров. Он сунул ей в руку фонарик, а сам ползком перекатился вправо и пополз в темноту, окружающую мрачное действие, происходящее перед отелем. Обмерев от страха, Кэрри никак не могла поверить в то, что ей довелось увидеть. Во всем этом был налет нереальности, как в кошмарном сне. У нее было чувство полной отстраненности от происходящего и вместе с тем ужаса, от которого сердце стучало в 100 раз сильнее. Она не могла выполнить приказа шкипера. Ей никак не удавалось двинуться с места. Словно загипнотизированная, она смотрела, как Эд повернулся к офицеру, направляющему на него дуло автомата, и спросил громко: — «Что вы сделали с нашими женами?» Офицер осклабился. «Ничего. Пока ничего. Но мне хотелось бы, чтобы вы увидели, что мы с ними сделаем». «Где они?» — крикнул Эд. «Спокойно, Эд», — сказал Чарли. Вдруг сразу несколько человек закричали что-то так, что Кэрри не могла разобрать слов. Один японец кричал: «Мы ничего общего с этими американцами, пожалуйста, освободите нас!» Другой японец сказал: «Зенсины уехали сегодня утром на лодке в море, я видер». «А куда поехала лодка, друг мой?» — повернулся к нему офицер. «Я не знаю». «Мы заплатим вам любые деньги», — сказал Артур. «Мы дадим вам вертолеты, корабли, золото, все, что хотите, только освободите нас». Медленной походкой офицер подошел к нему и сказал: «На коленях ты будешь упрашивать нас, чтобы мы оставили тебя в живых». Когда Артур неуклюже стал опускаться на колени, Кэрри поняла, что руки у него за спиной связаны. Тут офицер достал из кобуры пистолет и выстрелил Артуру в пах. Тот закричал. Офицер еще раз выстрелил, на сей раз в живот. Артур ткнулся головой в песок, дернулся и упал замертво. Сидя за спиной у Кэрри, Сильвана задыхалась, не веря тому, что происходит, как в кошмарном сне ее тело стало непослушным и неподвижным. Тут Кэрри услышала, как закричал Чарли: «Вы хоть понимаете, что застрелили гражданина Америки? Вам этого никогда не простят!» «Конечно, дружок», — сказал офицер, — «особенно если учесть, что все вы пойдете на корм акулам. Пусть ЦРУ покопается в акульих кишках». «Чего вы хотите?» — в отчаянии закричал Чарли. «Мы дадим вам все, чего вы только пожелаете». Вдруг раздался крик, удары. Оба японца, освободившись, бросились в сторону деревьев, а два террориста упали на песок, корчась от боли. После короткого приказа загрохотало сразу множество автоматов. Один из японцев упал и стал корчиться, другой продолжал бежать, совершая зигзагообразные движения. Снова загрохотали автоматы. Очень медленно второй японец упал в траву, обхватил руками голову и застонал. Эд стал громко молиться, а тем временем офицер выстрелил Чарли в живот, потом они застрелили Эда, потом Роди, потом Дюка. После этого они выстрелили в жену шкипера, которая неподвижно лежала на песке. Изабель они не стали убивать. Когда Кэрри увидела, что они с ней делают, ее вырвало в олеандровый куст. Петти стала всю трясти. Обе взяли друг друга за руки и побежали по траве тем же путем, каким они достигли кустов олеандра. Анни, поддерживая Сьюзи, следовала за ними. Сзади всех бежала Сильвана. По ее лицу струились потоки слез, губы тряслись, стараясь удержать рвущийся крик. Рыдая и задыхаясь от бега, женщины выбежали из ворот и бросились назад в джунгли.